Первое. Концепции политической культуры. Политическая культура, подходы и определения. Активная разработка идеи политической культуры в западной политологии началась в 50-х годах XX века. Авторы этой идеи надеялись на то, что она станет той универсалией, которая объяснит природу стремительных политических изменений в мире и поможет предотвратить их негативные последствия. Глобальным фактором мирового развития того времени было массовое вовлечение широких слоев ранее пассивного населения в активную политическую деятельность. Однако политическое участие масс наталкивалось на низкий уровень их политической культуры, что порождало политическую напряженность почти во всех западных странах. Насыщение материальных потребностей большинства населения промышленно развитых стран обусловило не только их нарастающее многообразие, но и существенные изменения в их структуре с заметным доминированием постматериальных духовных ценностей. Институты парламентской демократии не всегда успевали эффективно реагировать на процессы дифференциации интересов и потребностей, что порождало недоверие у населения к институтам власти. Наконец, неудавшиеся попытки перенесения западных политических институтов в новые независимые государства Азии, Африки, Латинской Америки, находившиеся в ситуации выбора форм правления, заметно активизировали внимание культурной составляющей политического развития. Страница 260-я. Предрасположенность определенных обществ к идеям демократии и невосприимчивость к ним других, особенно к принципам толерантности, политической конкуренции и плюрализму, объясняется господствующими в обществе идеалами, установками, убеждениями, предписывающими населению ориентацию на определенные образцы политического поведения. Использование методологии компаративных, сравнительных исследований взаимодействия власти и индивида, а также практики функционирования политических институтов различных стран, способствовало быстрому становлению концепции политической культуры. Однако стремление представить политическую культуру как универсальный объяснительный принцип всех процессов политической жизни привело к тому, что само содержание понятия размывалось и оказывалось неуловимым. Об этом свидетельствует наличие в западной политологии около 50 определений термина «политическая культура». Контекст исследования политической культуры достаточно широк. Она рассматривается и как составная часть общей культуры, и как психологический феномен, то есть как совокупность ориентации на политические объекты, и как элемент политической жизни, то есть как совокупность норм и стандартов политического поведения, и как свойство социальной группы, класса и так далее. Очевидно, что в каждом из подходов на первый план всякий раз выходят различные ее стороны и характеристики. В целом, политическая культура является качественной характеристикой политической сферы, критерием ее зрелости. Введение термина «политическая культура» в свое время было вызвано потребностью определения направленности политической деятельности – конструктивная или негативная, созидательная или разрушительная. Определяя характер и содержание политических взаимодействий, политическая культура является конечной детерминантой политики, основополагающим объяснительным принципом. Наибольшие споры в процессе становления концепции политической культуры вызвала проблема ее содержания. В дискуссии были высказаны две точки зрения. Согласно первой из них, политическая культура есть совокупность политических позиций. Страница 261. Сторонники второй точки зрения рассматривали политическую культуру через поведение, но обе точки страдают некоторой односторонностью. В самом деле, может ли та или иная политическая позиция обнаруживаться вне ее практического проявления? Не менее важную проблему представляет и вопрос о том, всегда ли конкретное поведение человека является отражением его политических убеждений, а не просто следствием обстоятельств, в которых он оказался. Выяснение природы политической культуры через анализ позиции или поведения сохраняет свою актуальность для политической науки и сегодня. Непреодолимого препятствия на пути сближения этих двух точек зрения, на наш взгляд, не существует. Если политическую культуру рассматривать как ценностно обусловленный тип отношения, позиций субъекта политики к политическим объектам, политическому режиму, политическим силам, обществу и так далее, то нетрудно заметить, что это отношение может реализоваться в форме познавательной, эмоциональной, оценочной и практической деятельности. Приоритет в разработке идеи политической культуры принадлежит американскому политологу Алманду, создавшему достаточно оригинальную концепцию. В ее разработке принимали активное участие члены возглавляемого Алмандом комитета по сравнительной политике при Исследовательском совете по социальным наукам ПАИ